8 сентября 2030 года. Система звезды Саддр. 1300 световых лет от Солнца. Орбита восьмой планеты. Резервный командный пункт правящего клана Уни-Танланов. Великий, информация, поступившая от конфинианцев, получила очередное подтверждение и наполнилась важными дополнительными подробностями. Новый наследник уважительно склонился перед главой Унии. Малому разведывательному кораблю Линауров удалось пересечь границу Солнечной системы, достичь орбиты восьмой планеты и, избежав обнаружения, вернуться обратно. Артефакт-блокиратор старших при этом окрасился в красный цвет, начал активно пульсировать, но так и не сработал. «Мне уже докладывали об этом», — удовлетворенно проскрежетал глава правящего клана. «Старшие все-таки решились отменить свой запрет, и теперь мы можем серией коротких ударов покончить с целым рядом мелких союзников Империи и Гахоров». «Не совсем так, Великий», — со всей возможной почтительностью возразил наследник. «И конфинианцы, и линауры предпринимали попытки проведения разведки боя Муфлея и в Солнечной системе. Однако в обоих случаях корветы, преодолевшие условную границу артефактного барьера, подверглись блокировке управления и были потеряны. Правда, артефакты старших сработали с некоторой задержкой по сравнению с известными нам предыдущими случаями». «То есть запрет стал менее жестким, однако полностью не снят», — задумчиво произнес глава клана. «Старшие перестали блокировать малые корабли, но пока продолжают реагировать на нарушение своего закона более крупными вымпелами. Это плохо. Ты принес мне не самые приятные новости, наследник». «Защита столичных систем слабеет, Великий, это очевидно. Видимо, старшие чем-то ограничены в своих действиях или имеют некий далеко не бесконечный ресурс, дающий им возможность использовать артефакты-блокираторы, и этот ресурс близок к исчерпанию. Если раньше старшие блокировали все корабли, пытающиеся нарушить установленный запрет, то теперь они вынуждены выбирать наиболее опасные из них. Если такая тенденция сохранится, очень скоро ограничение полностью прекратит действовать. По моим расчетам, речь идет об 1-2 неделях». «Откуда такая уверенность, наследник?» «Я взял на себя смелость провести собственное расследование в системе Флея, Великий». Еще глубже поклонился наследник. «По моему приказу, границу системы последовательно пытались преодолеть корабли различных типов с разным вооружением на борту. В испытаниях принимали участие вымпелы размером от малого разведчика до стандартного корвета. Было сделано 3 серии попыток преодолеть защиту системы. Каждая следующая серия проводилась через сутки после предыдущей. В 2 первых случаях преодолеть запрет удавалось только малым разведывательным кораблям. Средние разведчики в обоих случаях попадали под блокировку, однако во 2 серии испытаний наблюдалось более позднее срабатывание артефакта-блокиратора. Еще через сутки была проведена 3 серия экспериментов, и она дала принципиально иные результаты. Среднему разведчику удалось войти в систему и избежать блокировки, а корветы по-прежнему не могли преодолеть запрет старших. Обработка полученных данных выявила четкую закономерность. Ограничения плавно ослабевают, и если выявленная тенденция сохранит силу, через 2-3 дня границы столичных систем противника откроются для наших корветов. Через 5-7 для эсминцев, а через 10-15 суток запрет будет окончательно снят». Глава клана в задумчивости прошелся по оперативному залу командного пункта, издавая характерный шелест трущимися друг от друга хитиновыми пластинами. Он вполне мог двигаться и совершенно бесшумно, но тихий скрежет хитина помогал главе Унии сосредоточиться. «Свяжись со штабом Альянса», — придя, наконец, к окончательному решению, приказал глава правящего клана. «Думаю, придется на какое-то время ослабить давление на основных противников и отвлечь часть флота для окончательного решения проблем в нашем тылу. Глупо упускать открывшуюся возможность перестать оглядываться назад, постоянно ожидая мелких, но болезненных ударов в спину».